Глава третья. Жизнь и смерть. Утро застало их почти не отдохнувшими, но заря принесла им громадное облегчение. Как только они окончили свой скромный завтрак, состоявший из соленой свинины, сухарей и кофе, Клейтон принялся работать над сооружением постоянного жилища, так как он понял вполне отчетливо, что они не смогут надеяться на ночной отдых, пока четыре крепких стены совершенно не отделят их от жизни джунглей. Работа оказалась нелегкой и потребовала добрую часть месяца, хотя он построил лишь одну комнату. Для постройки он употреблял небольшие бревна, вершка два в диаметре, а промежутки замазывал глиной, которую открыл на глубине нескольких футов под поверхностью почвы. В глубине комнаты он построил печь из небольших камней, собранных на взморье. Цементом служила глина. А когда дом был закончен, он его обложил со всех сторон слоем глины толщиной в два вершка. Оконный переплет он устроил из небольших веток, так старательно переплетенных, что они образовали крепкую решетку, способную противостоять напору самого сильного зверя. Таким образом, был обеспечен доступ воздуха в хижину без уменьшения ее защищенности. Двускатная крыша была крыта мелкими ветками, плотно приложенными друг к другу, а сверх того — длинной травой джунглей и пальмовыми листьями. Крыша была также обмазана глиной. Дверь он сколотил из досок тех ящиков, в которых были упакованы их вещи. Он прибивал одну доску на другую, вдоль и поперек, до тех пор, пока не получилось до такой степени массивное сооружение, что взгляд на него вызвал смех у обоих. Но тут Клейтон столкнулся с очень крупным затруднением, так как у него не было петель, чтобы навесить дверь. Однако после упорного двухдневного труда ему удалось соорудить два массивных деревянных крюка, на которые он и навесил дверь, так что она свободно открывалась и закрывалась. Окончательное устройство хижины было завершено после того, как они в нее перебрались, что они поспешили сделать, едва лишь была закончена крыша. На ночь они заставляли дверь ящиками и чувствовали себя таким образом в сравнительной безопасности. Изготовление кровати, стола, стульев и полок было уже сравнительно легким делом, так что к концу второго месяца они хорошо обставились, и если бы не постоянная боязнь нападения диких зверей и не увеличивающееся чувство одиночества, они чувствовали бы себя счастливыми. По ночам крупные звери рычали и ревели около их маленькой хижины, но они под конец привыкли и спокойно спали все ночи напролет. Трижды улавливали они мимолетные видения крупных человекоподобных существ, подобных виденному в первую ночь, но никогда им не пришлось видеть их на таком расстоянии, которое позволило бы им узнать, люди то или животные. Блестящие птицы и маленькие обезьянки привыкли к своим новым знакомцам, и так как, по-видимому, им не случалось прежде видеть людей, они стали подходить к ним все ближе и ближе, как только рассеялся их первый страх. Их двигало то странное любопытство, которое управляет дикими существами лесов, джунглей и степей, и это чувство было так сильно, что уже в конце первого месяца многие птицы принимали пищу из дружеских рук Клейтонов. Однажды к вечеру, в то время как Клейтон работал над расширением помещения, он собирался пристроить еще одну-две комнаты, его маленькие друзья бросились вдруг с криками и писком прочь от холма. На лету они пугливо оглядывались и, наконец, остановившись около Клейтона, возбужденно затрещали что-то, как бы предупреждая его о приближающейся опасности. Наконец он ее увидел. Увидел то, чего так боялись мартышки. Это был тот человек-зверь, мимолетное видение которого ему удавалось схватывать. Он шел через джунгли, наклонившись вперед, время от времени касаясь земли полусогнутыми пальцами рук. Это была громадная человекоподобная обезьяна, издававшая на ходу низкие горловые звуки и изредка глухо лаявшая. Клейтон находился на значительном расстоянии от хижины и был занят рубкой выбранного им для постройки особенно гладкого и прямого дерева. Месяцы постоянной безопасности, когда ни одно опасное животное не приближалось к хижине при дневном свете, сделали его неосторожным, так что теперь он был совершенно безоружен. И, увидев громадную обезьяну, направлявшуюся к нему напролом через кустарник, таким образом, что путь отступления к хижине ему был совершенно отрезан, он почувствовал пробежавшую вдоль спины легкую дрожь. Он сообразил, что с одним лишь топором у него почти не было шансов на победу над свирепым чудовищем. «А Алиса?» «Боже», — подумал он, — «что будет с Алисой?» Еще оставалась возможность добежать до хижины. И он повернулся и побежал с криком предостережения жене и с требованием, чтобы она заперлась в хижине в том случае, если обезьяна отрежет ему отступление. Леди Грейсток сидела неподалеку от хижины, и, услышав его крик и взглянув по его направлению, она увидела, как обезьяна с поразительной для такого неуклюжего животного скоростью бежала наперерез Клейтону. С легким криком она бросилась к хижине и, обернувшись на пороге, увидела, что обезьяна уже перехватила ее мужа, который теперь стоял наготове, занеся над головой топор, намереваясь ударить им разъяренного зверя, когда тот окажется достаточно близко. «Закрывай и запирай дверь, Алиса!» — закричал Клейтон. «Я справлюсь с ней топором!» Но он знал, что его ждет ужасная смерть, и она тоже это знала. Обезьяна была огромный самец. Весом должно быть около 130 килограммов. Его маленькие и близко посаженные глаза сверкнули ненавистью, а большие волчьи клыки были жутко оскалены, когда он на минуту остановился перед своей добычей. Поверх плеча зверя Клейтон видел вход в хижину не дальше 20 шагов, и волна ужаса и страха нахлынула на него при виде выбежавшей из хижины молодой жены, вооруженной одним из ружей. Она всегда боялась огнестрельного оружия и никогда не решалась до него дотронуться, но теперь она кинулась к обезьяне с бесстрашием львицы, защищающей своих детенышей. «Назад, Алиса!» — закричал Клейтон. «Ради бога, назад!» Но она не слушала, и в тот же момент обезьяна бросилась вперед, и он смолк. Человек взмахнул топором изо всей силы, но могучее животное поймало его своими страшными руками на лету и, вырвав из рук Клейтона, отшвырнуло далеко в сторону. Со злобным рычанием оно схватило свою беззащитную жертву, но прежде чем его клыки успели коснуться ее горла, раздался выстрел, и пуля вошла в спину обезьяны между лопаток. Швырнув Клейтона на земь, зверь обратился против нового врага. Перед ним стояла испуганная молодая женщина, тщетно старавшаяся выпустить в него еще одну пулю. Она не знала устройства затвора, и ударник бесполезно бил по пустой гильзе. Крича от боли и злости, обезьяна бросилась на хрупкую женщину, свалившуюся в благодатном обмороке. Клейтон вскочил на ноги почти мгновенно, и, не думая о полной безнадежности своей попытки, бросился вперед, чтобы оттащить обезьяну от неподвижного тела жены. Это ему удалось почти без усилия, и громадная туша безжизненно рухнула на траву. Обезьяна была мертва. Пуля сделала свое дело. Быстрый осмотр жены не обнаружил никаких следов нападения, и Клейтон решил, что огромный зверь умер в момент прыжка на нее. Осторожно подняв ее все еще безжизненное тело, он отнес ее в хижину, но потребовалось добрых 2 часа, прежде чем она пришла в себя. Ее первые слова наполнили душу Клейтона с жутким предчувствием. Очнувшись, она некоторое время удивленно осматривала внутреннее убранство маленькой комнаты, а затем промолвила со вздохом облегчения. «О, Джон, как хорошо быть снова дома! У меня был страшный сон, дорогой. Мне казалось, что мы не в Лондоне, а в каком-то ужасном месте, где на нас нападают дикие звери». «Ну-ну, Алиса», — сказал он, гладя ее голову, — «попробуйте снова заснуть и не думайте о дурных снах». В ту ночь маленький сын родился в хижине на опушке первобытного леса, в то время как леопард повизгивал у двери, а глухой рев льва доносился из-за холма. Леди Грейсток так и не оправилась от потрясения, причиненного нападением большой обезьяны. И хотя она прожила еще год после рождения сына, она больше не выходила из хижины и никогда не уясняла вполне тот факт, что она не в Англии. Иногда она расспрашивала Клейтона о причинах странных ночных шумов, отсутствии прислуги и знакомых, и грубой обстановке своей комнаты. И хотя он не скрывал от нее правду, все же она не могла понять значение его слов. Во всех других отношениях она была вполне здорова, и радость, и счастье, принесенные ей маленьким сыном вместе с постоянным уходом мужа, сделали этот год для нее очень счастливым, счастливейшим в ее молодой жизни. Клейтон ясно понимал, что, будь она в здравом уме, этот год был бы для нее непрекращающимся чередованием тревог и страхов, и временами бывал почти рад, что она лишена возможности сознавать окружающее. Он уже давно отказался от надежды на спасение, кроме как на случайное. С неутомимым рвением занимался он украшением внутренности хижины. Шкуры львов и пантер устилали пол, шкафчики красовались у стен, в неуклюжих самодельных вазах из местной глины стояли прекрасные тропические цветы. Занавеси из трав и бамбука закрывали окна. И что было самой трудной работой при тех инструментах, которыми он располагал, ему удалось заготовить достаточно досок для гладкой обшивки потолка, стен и пола в хижине. То, что ему удавалось своими руками исполнять столь разнообразную работу, служило ему постоянным источником удивления. Но он работал с увлечением, так как это было для нее и той маленькой жизни, которая явилась им на радость. Хотя и увеличивала его ответственность и ужас их положения в сотни раз. В этом году Клейтон был несколько раз атакован большими обезьянами, которые теперь, по-видимому, постоянно кишели в окрестностях хижины. Но так как он теперь никогда не выходил за дверь, не вооружившись ружьем или револьвером, он перестал бояться этих громадных животных. Он укрепил решетку окна и приспособил к двери деревянный замок, так что когда он охотился за дичью или фруктами, что ему приходилось делать постоянно для поддержания запаса продовольствия, он был спокоен за то, что никакое животное не сможет проникнуть в маленький домик. Вначале он убивал много дичи из окон хижины, но со временем животные стали бояться странного логовища, из которого вылетал ужасный гром его ружья. В свободное время Клейтон часто читал вслух жене из запаса книг, захваченных из Англии. Среди этих книг было много детских книжек с картинками, букварей, азбук, так как они знали, что их дитя будет достаточно велико для такого чтения, прежде чем они смогут вернуться в Англию. В другое время Клейтон писал свой дневник, по привычке всегда по-французски, и в него он заносил повседневные мелочи их необычайной жизни. Ровно через год после рождения сына леди Алиса ночью тихо скончалась. Ее конец был так спокоен, что прошло несколько часов, прежде чем, проснувшись, Клейтон увидел, что его жена мертва. Ужас положения медленно, очень медленно обрисовывался ему, и можно сомневаться в том, что он вообще успел прочувствовать свое горе и всю тяжесть ответственности, которая пала на него с заботой о маленьком существе, сыне, все еще грудном ребенке. Последняя запись в дневнике была сделана на утро, последовавшее за ее смертью. И в ней он рассказывает горькие подробности случившегося деловым тоном, что подчеркивает трагичность положения, так как эта безучастность родилась от долгого горя и безнадежности, которых усилить не мог даже этот жестокий удар. «Мой маленький сын плачет от голода. О, Алиса, Алиса, что мне делать?» И когда Джон Клейтон написал эти слова, последние, которые ему вообще суждено было написать, он устало опустил голову на вытянутые руки и остался недвижим у стола, сделанного для той, которая лежала тихая и холодная на постели за ним. Долгое время ни один звук не нарушал мертвую тишину полдня джунглей, кроме жалобного плача человеческого детеныша.